«Мы наткнулись друг на друга», — сказала Денна, кладя ладонь поверх его руки на ее бедре. «Я знала, что ты вернешься за выпивкой, если не что другое». Она кивнула на ближайший столик с двумя винными бокалами. Они вместе повернулись и пошли рука об руку к столику. Денна оглянулась на меня через плечо и легонько сдвинула брови. Я не имел ни малейшего представления, что бы это значило. Свой сделал мне знак присоединяться и подтащил свободный стул. «Я не мог поверить, что на сцене был ты», — сказал он. «Мне показалось, я узнал твой голос, но...» Он сделал жест, изображающий верхний этаж Эолиана. «Хотя третий круг обеспечивает приятное уединение для влюбленных, но вид отсюда оставляет желать лучшего». «Я и не знал, что ты играешь», — он обвил рукой плечи Денны и улыбнулся своей очаровательной невинной улыбкой. «Да бывает иногда», — небрежно сказал я, садясь рядом. «Повезло тебе, что сегодня вечером я выбрал для нас с Денной Эолиан», — сказал Сувой. «Иначе к тебе не присоединился бы никто, кроме Эха и Сверчков». «О, тогда я у тебя в долгу», — сказал я ему с почтительным поклоном. «Отдашь в следующий раз», — отмахнулся он. «Возьмешь Симона в партнеры, когда будем играть в уголки. Тогда именно тебе придется лопать проигрыш, когда этот безголовый молокосос будет заявлять длинную карту с одной парой на руках». «Заметано», — сказал я. «Хоть это и причиняет мне жестокую боль, я повернулся к Денне. Я обязан тебе за эту огромную услугу. Как я могу отплатить? Проси всего, чего хочешь, и оно твое, если в моих силах». «Все, что хочу, но в твоих силах», — игриво повторила она. «А что ты еще можешь, кроме как заставлять рыдать Тейлу и всех его ангелов своей игрой?» «Думаю, я могу все», — легко сказал я, — «если только ты меня попросишь». Она рассмеялась. «Опасно говорить такое женщинам», — заметил Совой, — «особенно этой. Она пошлет тебя на другую сторону мира за листком с поющего дерева». Денна откинулась на стуле и посмотрела на меня, опасно прищурившись. «Листок с поющего дерева», — протянула она. «Должна быть прелестная безделушка. Ты бы принес мне такой?» «Принес бы», — сказал я и с удивлением обнаружил, что это правда. Она, немного подумав, кокетливо потрясла головой. «Я не могу послать тебя в такой далекий путь. Лучше уж стребую твой долг когда-нибудь потом». Я вздохнул. «Значит, я остаюсь у тебя в долгу». «О, нет!» — воскликнула она. «Еще одна ноша на сердце моего Савиена. Причина, по которой на сердце у меня так тяжело, то, что я могу никогда не узнать твоего имени», — сказал я. «Конечно, я буду продолжать называть тебя Филуриан, но это может привести к печальной путанице». Она бросила на меня оценивающий взгляд. «Филуриан? Мне бы понравилось, только я думаю, что ты лжешь». «Лгу?» — негодующе вопросил я. «Моя первая мысль, когда я увидел тебя, была Филуриан. О, чем я заслужил! Все словословия товарищей моих пустой потери времени явились. Когда бы все мгновения вспомнил я, которые беспечно так потратил, я лишь надеяться бы мог тогда мудрее их провести, согревшись светом, который с ясным солнцем наравне». Денна улыбнулась. «Лжец и вор! Ты украл это из третьего акта Деоники». «Она знает и Деонику. Виноват», — непринужденно признался я. «Но это не делает цитату неправдой». Она улыбнулась Сувою и снова повернулась ко мне. «Лесть бывает и хороша, и мила, но она не принесет тебе моего имени. Совой упомянул, что ты учишься с ним в университете, значит, ты водишься с темными силами, которых лучше не трогать. Если я скажу тебе мое имя, ты обретешь ужасную власть надо мной».